Глава 26. Майкл. Домой возвращаемся на медленно ползущем по улицам города такси. Оливия безмятежно сопит на моем плече. Мы изрядно набрались, опустошив 3 бутылки старого вина. Даже не верится, что она оказалась таким славным и остроумным собеседником, размышляю я, припоминая наш разговор. Ее жизнь — это сплошные крылатые качели. Поначалу я старался не слушать девушку, но меня за каким-то чертом все время тянуло следить за ее алыми губами, когда она говорила, а ее повадка склонять голову на бок, когда она хохочет. Каждая минута делала общение с ней все более притягательным и будоражащим. Впрочем, невзирая на это, мой блестящий план все равно сработал. Я знал, что за нами следят газетные репортеры. Для моей профессиональной карьеры писателя подобный вариант развития событий наиболее оптимален, поскольку такая слежка потенциально может еще больше увеличить и без того широкую известность моих книг. Так что все прошло именно так, как и было намечено. Даже лучше. Сегодня я сделал то, что не мог сделать долгое время. Ведь самое сложное — это покаяться. Я официально извинился. То, что делает Оливия, в самом деле достойно одобрения и уважения. Оказывается, эта крошечная мышка способна вынести любой болезненный удар. Ее жизнь до работы в издательстве оставляла желать лучшего, однако я не спасательный круг, чтобы протягивать руку помощи всем подряд. Размышляю я, пока наблюдаю за девушкой, спящей под боком. Казалось бы, нас ничто не должно связывать, но отчего же меня грызет совсем иное чувство? Я правда стараюсь стать лучше и забыть ту адскую жизнь, из которой еле удалось выскользнуть. Впрочем, с таким успехом, которого мне удалось добиться, для меня наша с ней битва шевелится чересчур медленно. Рассуждаю я, задумчиво сдвигая брови. Ее внезапный вопрос в ресторане по поводу моего героя вынудил меня глубоко задуматься. А смогу ли я реально взглянуть в лицо своему прошлому? Или же мой страх остаться таким же окажется сильнее меня? Гадаю я, искоса поглядывая. Нави. Мы едем ко мне домой, о чем она совершенно не думает. Алкоголь разморил Оливию до такого уровня, что мне пришлось едва ли не тащить на руках ее захмелевшее тело. Женщины, предоставь им волю дерябнуть чуть больше, и дело закончится мировой катастрофой. Забавляет меня эта мысль. Примерно 30 минут спустя мы оказываемся на месте. «Не хочу», — привередничает девушка, едва стоя на ногах, — «не хочу домой». Я могу делать с ней все, что только пожелаю, однако что-то меня стопорит. Совесть? Сострадание? Я и сам не знаю ответ. «Майкл», — тянет она пьяным мелодичным голосом, — «пойдем тусить». «Если уверенно пройдешь прямо пару метров, твоя взяла». Она кивает и пытается самостоятельно сделать 3 шага, после чего валится на землю. Я гляжу на нее свысока, она сейчас выглядит так же, как и все в подобных обстоятельствах, но почему-то мне кажется, что она лучше других. Почесав затылок, ловлю себя на благой мысли, что созерцать хмельную Оливию куда комичнее, чем разговаривать с ней. «А другой шанс имеется?» — с трудом выговаривает она, пробуя подняться на ноги. «Даже не знаю», — пожимая плечами, отзываюсь я и сажусь возле нее на корточки. «Это как посмотреть». «Как?» — переспрашивает Ви, морщу лоб и пытаясь задуматься. «Ты говоришь загадками. Ее язык сильно заплетается. Но я отстаю на ногах, в отличие от некоторых». «Дай мне минуту», — заявляет она и, изо всех сил, цепляясь за меня, пытается подняться. В какое-то мгновение мой кожаный ботинок соскальзывает в сторону по бархатной траве, покрытой росой, и мы оба падаем на холодную землю. Оливия оказывается подо мной. Ее коньячные глаза сверкают от чрезмерного количества выпитого алкоголя, отвидовый пиджак немного приоткрывает роскошный, прячущийся под розовой блузой бюст. Она смотрит на меня, а я на нее. В эту секунду в моей голове зажигаются воспоминания. Столь же необычайно мощные эмоции я испытывал вместе со своей будущей женой. Стоял теплый октябрь. Мы возвращались с какой-то тусы. В тот год мой 5-летний контракт официально закончился, и я смог свободно вдохнуть полной грудью и насладиться свободой. Еще я тогда в полной мере осознал, как мне повезло с Клэр. Она была лучшим из всего, что случилось со мной за последние 5 лет. В какой-то момент она поскользнулась на какой-то неровности, упала и потащила меня за собой. Мы лежали и хохотали. Я глядел на нее, она на меня. Ее короткие волосы пепельного оттенка здорово растрепались, кофточка смялась и задралась выше живота. Мы тогда были под легкими наркотиками, но все равно ее образ отпечатался в моей памяти навсегда. Клэр улыбнулась и провела рукой по моему лицу, едва касаясь пальцами. Ее зеленые глаза с немного расширенными зрачками были безумно прекрасны. Мне казалось, что это звездные изумруды, огромные и бесконечно живые. Я был очарован ею. Я был в нее влюблен. В тот миг она стала для меня неразделимой вселенной, в которой мне хотелось раствориться без остатка. Тряхнув головой, отгоняя навязчивые воспоминания, смотрю на Оливию и ощущаю, как меня пробивает пульсирующим током. Пронзительные электромагнитные волны закрадываются под мою кожу, стремительно и активно распространяясь по всему телу. Я не вижу в Ви бывшую жену, скорее напротив. Она напоминает мне о том, что я могу взглянуть прошлому в глаза, а не мчаться от него, сломя голову. «Ой», — восклицает девушка, — «ти тоже упаль?» «Все благодаря тебе. Ха-ха, ничегошеньки подобного». Ее тонкие руки обвивают мою шею. Теперь она выглядит даже излишне беззащитной и уязвимой. А я все пытаюсь не поддаваться тайным желаниям. Оливия улыбается мне самой открытой ангельской улыбкой, и меня окутывает тихая зависть. Она может с высоко поднятой головой взирать в свое прошлое и совершенно его не стесняться, в отличие от меня. «Давай, поднимайся», — говорю ей и встаю на ноги. «Ты видел небосвод в Крейгене? Ну и посмотри на него сейчас». Я поднимаю голову и обнаруживаю, что на небе нет ни облачка. Его темно-синее полотно густо усыпано звездами, сверкающими одна ярче другой. «Тебя в революционную романтику потянуло?» — спрашиваю я, косясь на Ви. «Желала бы я знать, для чего звезды блещут. Наверное, за тем, чтобы рано или поздно любой мог опять разыскать свою». Она что-то негромко мычит, а потом добавляет: «Артуэн, Десне, Экзю, Папари, Антуан де Сент-Экзюпери», — исправляю я ее, не отрывая взгляд от неба. «Прекрасно. Не правда ли?» «Весьма. Я никогда в жизни не была в планетарии. Даже в детстве?» «Угу», — мычит Оливия, откидываясь обратно на землю. «Поднимайся, а то простынешь». «И что с того, что простыну?» Девушка лежит на земле в своем слегка помятом пиджаке и упивается безмятежностью жизни. Этого мне и не хватает. Обыкновенного блаженства от того, что у меня уже есть. Мы определенно учимся друг у друга. Я усмехаюсь, склоняясь над ней. «Так и отойдешь, не отработав свой 5-летний контракт. Намереваешься, чтобы я израсходовал бешеные деньги еще и на некроманта? А ты скупердяй?» Под влиянием алкоголя Ви довольно ядовита, отчего я, как ни странно, испытываю особое возбуждение. «Ты так мне дорого обходишься», — отвечаю я, поднимая ее с холодной земли. «Ты так мне дорого обходишься», — передразнивает она меня, показывая язык. «Ясли на выгуле». Выдыхаю я. Оливия виснет на моей шее, и мне приходится идти домой, забросив ее на плечо. По дороге в ее же спальню я вынужден терпеть то, как она то и дело ворочается, пытаясь вырваться и с трудом бормоча что-то вроде: «А ну пусти меня, мерзавец!» Не реагируя, я молча заношу девушку в комнату, где она уже раньше ночевала, сбрасываю ее на кровать и хочу помочь ей раздеться. «Атхахэ!» Невнятно протестует она, упираясь мне в грудь руками и начиная активно сопротивляться. «Я сама», — С трудом стянув с нее твидовый пиджак и туфли, я принимаюсь за верхние пуговицы на блузе, однако довольно быстро останавливаюсь. Вид, тихо кряхтя, пытается справиться с оставшейся одеждой самостоятельно. Под влиянием алкоголя мне вдруг становится уныло. Я осознаю, что за последние 5 лет в моем доме появлялись лишь служба клининга, Шон и Вилли. У меня нет друзей. Я существую один. И раньше был один, и сейчас один. Достав из шкафа чистую футболку, швыряю ее в Оливию. Наморщив нос, она отбрасывает ее в сторону и усердно продолжает расстегивать пуговицы. Пожалев ее, встаю перед ней на колени, отвожу ее руки и сам начинаю расстегивать блузу. Девушка пристально смотрит на меня, будто протрезвев в мгновение ока. Впрочем, мне наверняка это только кажется. Пара мгновений, и я лицезрею ее шикарную грудь, которая безупречно смотрится в неплохом белье. С каждой минутой меня влечет к ней все больше и больше. Мне хочется прикоснуться к ней губами и языком, изучить ее тело, сдавить ее и ощутить, наслаждаясь ароматом желанной женщины. «А ты лучше, чем кажешься», — заявляет Ви, скользя по мне отстраненным взглядом. Понимая, что она не отдает себе отчет о происходящем, я внимательно смотрю на нее. «Она хочет меня. Я хочу ее. Так почему бы нам не прийти на помощь друг другу?» — задумываюсь я, устав бороться с искушением. «С чего ты это взяла?» — спрашиваю я. Расправляюсь с последней пуговицы и стягиваю с нее блузу. «Ты хороший», — говорит она, касаясь моей щеки тыльной стороны ладони. «Я знаю». Оливия проводит пальцами ниже и, остановившись на моем подбородке, притягивает меня к себе. Ее алые губы приоткрываются, а дыхание слегка сбивается от возбуждения. Я улыбаюсь самой откровенной улыбкой. Омут ее карих глаз манит сильнее, чем я ожидал. Сам того не осознавая, руками спешно скольжу вверх, подбираясь к ее талии. Ее ангельская улыбка не дает мне покоя. Мне хочется провести рукой по ее губам, почувствовать каждый изгиб. Ви опережает меня внезапным поцелуем. Этот поцелуй почти обжигает. Он жаркий, горячий. Руки девушки соскальзывают вниз по моей куртке, стремясь ее скинуть. Я с жадностью пробую на вкус ее губы, заживо сгорает предвкушение, растворяясь в ее страсти. Вскоре с меня слетает рубашка, и Ви раздвигает ноги, прижимаясь ко мне плотнее. Ее изящные руки обхватывают мою шею, одежда стремительно усыпает пол, а от желания кружится голова. Положив девушку на кровать, я накрываю ее собой. Я жажду вплотную заняться исследованием ее тела. Беглые поцелуи переходят в покусывание, отчего Оливия то и дело прогибается подо мной. Опускаюсь ниже, дерзко пододвигаю ее бедра к себе. Ви проезжает по накрахмаленному одеялу, издав легкий кокетливый смешок. «Чертовы женщины, никогда вас не понять. Жар ее тела пьянит сильнее, чем самый лучший коньяк в 5-звездочном отеле. Сладкие стоны, срывающиеся с ее пухлых губ, ласкают мой слух. И с каждым мгновением я все сильнее чувствую, что вот-вот сорву самый запретный и желанный плод. Я накрываю алчными губами ее жаркий пульсирующий центр. Бедра девушки приходят в движение, подаются навстречу ласкам моего языка. Хватает всего нескольких минут, чтобы Оливия издала пронзительный стон, сжав одеяло тонкими пальцами рук. Ее страсть вырывается наружу, как затаившийся хищник, так долго поджидавший жертву. Оливия хватает меня за волосы и впивается поцелуем в губы, разделяя со мной пьянящий вкус своего возбуждения. Я сдерживаю себя и на какое-то мгновение отстраняюсь от нее. Мне хочется видеть ее прекрасные чарующие глаза цвета кофе. «Как же ты красива!» — хотел я сказать, но Ви снова впивается в мои губы. «Я хочу ее. Хочу запомнить каждое прикосновение к ее коже, каждый звук, который слетает с ее губ. Девушка дрожит и жаждет, чтобы мы слились в единое целое. Нежно ласкаю бедра Ви, запуская череду всплывающих мурашек по коже. А потом Медленно вхожу в нее. В это мгновение весь мир замирает. Есть только я и она. Есть только мы. Моего терпения едва хватает, чтобы на миг задержаться в девушке, ощущая ее жар. Меня самого трясет от переполненной чаши ощущений и возбуждения. Чувства затягиваются в тугой узел, заставляют задыхаться от сладких стонов снова и снова. Я чувствую себя, как рыба, которую выбросили на сушу. Поглаживая и сжимая бедра девушки, я набираю стремительный темп, слышу ее крики и стоны. Сквозь тяжелое дыхание до меня доносится отчетливое «да». Аромат ее волос буквально сводит меня с ума. Все плывет перед глазами. Я терплю крушение, как одинокая лодка, на которую обрушился шторм. Ви откидывает голову назад, позволяя мне с удовольствием наблюдать за своим наслаждением. Мне хочется, чтобы этот миг никогда не заканчивался. Ни сейчас, ни потом. Я осознаю, что занятие с Ви любовью — это в действительности занятие чем-то высоким. Это проявление наших чувств.